Часть шестая. Каору сидел рядом с Рёдзи в палате. Рейка закрылась в ванной, и там все это время текла вода. Но Рейка не принимала душ, она стирала белье или делала что-то в этом роде. Занимаясь с Рёдзи, Каору видел, как Рейка собрала в кучу разбросанное по комнате потное белье и отнесла в ванную. Вопреки собственному желанию, Каору стал рассказывать о болезни отца. Об этом его попросил Рёдзи. Он говорил коротко, но мальчик всем своим видом показывал, что хочет услышать еще. Похоже, он пытался представить себе будущее, понять, как будет развиваться дальше его болезнь. Каору не стал рассказывать о том, что болезнь может дать метастазы в печень, и решил прекратить разговор. Не стоило навевать Рёдзи дурные мысли, да и сам он не хотел говорить об этом. Хидеюки в одной из редких минут душевной слабости возложил на Каору, в случае, если метастазы в легких усилятся и он умрет, обязанность помогать матери. «Прошу тебя, позаботься о мате». Каору охватила злость на отца за то, что он позволяет себе такую слабость. Ему захотелось сказать, что успокоить мать, если он умрет, будет непосильной задачей. Пока Каору сидел на кровати рядом с Рёдзи, рассказывая ему о болезни своего отца, у него в голове ярко прорисовывался образ Хидеюки, и от этого было еще тяжелее. Не обращая внимания на душевное состояние Каору, который незаметно для себя замолчал, Рёдзи как будто нарочно рассмеялся. «Между прочим, я уже однажды видел твоего отца, Каору-сан». Они оба болели одной болезнью, по нескольку раз лежали в больнице, так что неудивительно, что даже здесь, в огромной университетской больнице, они где-то пересеклись. «Да?» «Из 7-й Б, высокий такой дедушка». «Да». «Сильный человек. Лапает медсестер за задницу, всегда веселый». Ошибки быть не могло. Это его отец. Среди некоторых больных ходили разговоры об этом несгибаемом человеке, борющемся с болезнью, не теряющем задора. Глядя на всегда бодрого и активного Хидеюки, который не выказывал ни малейшего страха перед маячившей впереди смертью, пациенты из соседних палат не теряли последней слабой надежды на выздоровление. Он потерял желудок, кишку, часть печени, ожидалось, что метастазы появятся у него в легких, жизнь его фактически подходила к концу. Но, несмотря на это, на людях он продолжал демонстрировать беззаботность и задор. И только лишь перед сыном раскрывал свою слабость. «А как же мама? Твоя мама, Каору-сан?» — не без некоторого беспокойства спросил Рёдзи. Рейка, которая уже вернулась из ванной и раскладывала на своей кровати белье, внезапно вскочила и снова направилась в ванную. Каору проводил взглядом ее фигуру, но звука текущей воды из ванны не донеслось. Совершенно непонятно, почему Рейка решила выйти, наверное, потому что зашел разговор о его матери. Есть случаи заражения вирусом метастазного рака даже через контакт с лимфатическими узлами. Услышав это от лечащего врача, Каору больше всего забеспокоился о здоровье матери. К тому времени, когда появилось предположение о возможности заражения через лимфатические узлы, мать и отец уже прекратили половые контакты, но все же нельзя было с полной уверенностью сказать, что болезнь не передалась матери. Послушав уговоры сына, Матика совсем недавно сдала кровь. Результат оказался положительным. Болезнь еще не развилась, но вирус уже вошел в контакт с ДНК клеток матери. Иначе говоря, в ее хромосомах состоялись основные ретровирусные приготовления. На этом этапе вирус пока затаился, но рост раковых клеток может начаться когда угодно, даже нет. Можно вполне опасаться того, что рак уже начался, только он еще не заметен. Когда и каким образом ретровирус начнет патологическое превращение клеток? Механизм пока не изучен, представить последующее развитие болезни практически невозможно. Если болезнь будет проходить последовательно, то клетки матери будут постоянно вырабатывать вирус. «Если начнется болезнь, я совсем не хочу, чтобы меня оперировали», — так сказала мать, когда получила результаты. «Если не удастся избежать метастазов, то любая операция будет бесполезна». Она отлично это понимала. «Операции делают только для того, чтобы замедлить продвижение болезни. Способов излечиться не существует». Матика, которая наблюдала за болезнью мужа, было особенно противно думать о том, что ее будут резать. Однако тяжелее всего было то, что мать совсем затерялась в мире загадок, ведь современные способы лечения оказывались бессильны и лишь вызывали к жизни еще большие загадки. больше, чем свою, хотя она понимала, что заражена раком, ей хотелось спасти жизнь мужа, к которому все ближе подбиралась смерть. С решимостью человека, готового даже продать душу дьявола, мать изучала старинные книги об индейцах Северной Америки. Непонятно, откуда они взялись, но на ее столе стали накапливаться рукописные материалы. «В фольклоре можно отыскать сведения о том, как вылечить рак», как в бреду повторяла мать. В ванной как будто нарочно дважды булькнула вода. На каждый звук Рёдзи резко поворачивался в сторону ванной. «Мама, теперь носитель», — упавшим голосом сказал Каору. «Так ведь Каору-сан тогда тоже?» — апатично спросил Рёдзи. Но Каору тут же покачал головой. Он 2 месяца назад сдал анализ, результаты были отрицательными. Когда он сказал об этом, Рёдзи засмеялся. В его смехе не было радостного сочувствия, напротив. Это было уничижительное хихиканье. Каору стало не по себе, он уставился на Рёдзи. «Что тут такого?» «Как мило, однако». «Ты обо мне?» Каору показал на себя, и Рёдзи дважды кивнул. «Каору-сан, у тебя хорошая фигура, здоровье, да и жить, наверное, будешь долго. Если подумать...» Под влиянием обожавшего мотоцикла отца, Каору с 16 лет начал заниматься мотокроссом. Получив от Хидэюки первоначальные навыки, он настолько натренировался, что даже мог участвовать в гонках. Когда он был маленьким, вряд ли кто поверил бы, что этот парень, с утра до ночи играющий на компьютере, так хорошо разовьется физически. Однако сейчас Рёдзи смеялся над мышцами Каору, которые явно проглядывали даже через футболку. Смеялся над тем, что Каору получил от отца. Каору необычайно серьезным тоном возразил ему: «Жить не так уж и мило, как ты думаешь». С другой стороны, он все-таки понимал, каково Рёдзи. Он даже не знает, когда и как заразился, а ему лишь 12. Постоянные операции, химиотерапия, госпитализация, не жизнь, а сплошное страдание. Можно понять его желание навязать свою жизнь другим, чтобы им было так же плохо, как и ему. «Люди, в конце концов, умирают». Рёдзи уставился в потолок пустыми глазами. Каору расхотелось что-либо возражать. Здесь, вокруг, везде была смерть. Каору видел перед собой маленькую, полностью облысевшую голову. Мрачное проявление реальности. Страдания от химиотерапии непонятны тому, кто их не пережил. Человека постоянно рвет, аппетита нет, съеденное тут же возвращается наружу, невозможно даже чуть-чуть поспать. Что, в конце концов, можно возразить Рёдзи, который пережил это и, возможно, в ближайшем будущем закончит свою жизнь в страданиях? Каору чувствовал усталость. Это не была усталость телесная. Душа сжалась, ему хотелось кричать, хотелось улететь отсюда, беззаботно рассмеяться от всего сердца. Хотелось полного жизнью момента, когда в акте любви сплетаются 2 тела. «Я не хотел появляться на свет», — Рёдзи сказал это, не обращая внимания на молчание Каору. Тут из ванной вышла Рейка, звук открываемой двери заглушил его слова. Не меняя выражения, она прошла через комнату и вышла. «Зачем ты меня родила?» Возможно, Рейка были невыносимы слова сына, проникнутые этим укором, и она поспешила уйти. Или она просто вышла по каким-то делам, понять это было трудно. Каору уже давно следил за всеми жестами Рейка. У него тут же возникли 2 вопроса. Заражена ли вирусом метастазного рака Рейка и каким образом заразился Рёдзи? Эти вопросы касались семейной тайны, и их нельзя было задавать напрямую. «Ну, я потихоньку пойду». Присутствие Рёдзи стало невыносимо для Каору. К тому же ему хотелось пойти за Рейка. Он встал с кровати Рёдзи и открыл дверь в коридор. Каору еще сильнее захотелось прикоснуться к телу Рейка, проникнуть в нее. Он сам не мог решить, был ли интерес к ней любовью или нет. Ведомый инстинктом, Каору в поисках Рейка вышел в длинный коридор.